В Жирону я приехал на электричке из маленького курортного городка Санта-Сусанна на побережье Коста-Браво. Вокзал Жирона расположен в новой части города за рекой Оньяр, поэтому, чтобы попасть в старый квартал, мне нужно было найти мост. Но карты Жирона у меня с собой не было, и первое, что я сделал, заблудился, отправившись в противоположную сторону. Довольно скоро я заподозрил, что иду не туда. Зайдя во встретившуюся по пути церковь, я попытался объяснить смотрителям свою проблему. Смотрители английского не знали, но все поняли и даже дали невесть откуда взявшуюся у них карту города, начертили, куда идти, и показали рукой. После этого заблудиться было уже невозможно. Через 40 минут неторопливой прогулкой по современным кварталам я был на набережной Оньяр. Теперь можно начать и то, что попадет под категорию личного узнавания местности с вкраплением историко-типографических подробностей. Городской пейзаж стал интересней. К реке спускались постройки в стиле модерн, почти как в Барселоне. Большая часть из них была построена по проектам Рафаэля Массо 1880-1935, которого, соответственно, называют местным Гауди. Через Оньяр в старые кварталы ведет несколько мостов. Самый интересный из них – Понт де Лес Пехотьерес Вельес, сооруженный в 1877 году. Его построили по проекту знаменитого французского инженера Гюстава Эйфеля. 1832-1923, того самого, чья башня украшает Париж. Выглядит мост точь-в-точь, как Эйфелева башня, положенная на бок. Такие же стальные балки, переплетающиеся друг с другом, на фоне невысоких старых зданий, выглядит все это весьма экстравагантно. Затем следует еще один переход в сферу местной мифологии. С рекой Оньяр связана еще одна городская легенда. И тоже про чудище. Будто бы в ней живет Кокойона. Существо, похожее одновременно и на ящерицу, и на бабочку. Говорят, когда-то на берегу Оньяра стоял женский монастырь, обитательницы которого вели отнюдь неправедный образ жизни. Устава придерживалась лишь одна молодая послушница, но сестры долго терпеть ее не стали и посадили в подвал. Монашка прожила там много лет и от сырости превратилась в ящерицу. Но поскольку ее душа была непорочена, на ее спине выросли крылья бабочки. Кокойна процарапала подземный ход и сбежала. Теперь в лунные ночи ее можно увидеть под мостами Оньяра. Почему она плавает под ними, а не летает над... непонятно. Но отнесем мое недоумение насчет моего журналистского занудства. В материалах такого типа не обойтись без элементов этимологии, кулинарии и локальной геополитики. Начинаются старые кварталы Жироны, как и всех уважающих себя городов Каталонии, с рамблы, высохшего русла реки, превращенного в главную улицу. Это слово каталонцы позаимствовали у мавров. Оно так и переводится с арабского «высохшая земля». В Жироне рамбла имеет особое имя – Рамбла де ла Либертад. Это главное тусовочное место с самыми лучшими бутиками и модными ресторанчиками. Жиронцы и туристы ездят, едят здесь главный местный специалитет – хлеб с томатами. А по выходным на Рамбла де ла Либертад открывается цветочная ярмарка. Когда-то вдоль Рамблы шла городская стена, защищая город со стороны реки, но в 1809 году ее частично разрушили войска Наполеона. Сохранились лишь северные и восточные участки укрепления. Вообще, у Жироны с французами всегда были сложные отношения. Граница Франции и Испании находится всего в 70 километрах от города, и ни одно неприятельское войско просто не могло не пройти мимо него. Один только Наполеон штурмовал Жирону трижды, а в конце 17-го, начале 18 веков французы осаждали город каждые 10 лет. С тех пор Жирону еще называют городом тысячи осад. Сложилась и современная рубрикация журнала, соответствующая поставленным перед изданием задачам, отличающаяся тематическим разнообразием. Тематический раздел журнала «Вокруг сфера», «Вокруг света», «Автодром», «Зоосфера», «Артефакт», «Люди и судьбы», «Арсенал», медиапрактикум, археология, наука, большое путешествие, планетарий, великие путешествия, роза ветров, вехи истории, спираль времени, вопрос-ответ, столицы и культуры, дело вкуса, технопарад, досье, феномен, заповедники, хронограф, ярмарка идей. Проведенный анализ контента журнала «Вокруг света» позволю прийти к выводу о том, что цель исследованного журнала «Травелога» – освещение всех вопросов, связанных с описанием мира, флоры и фауны, новогеографических и научных открытий, а также публикация материалов путешественников и писателей о планете Земля. Интересным сегментом издательской деятельности журнала «Вокруг света» стал путеводитель «Вокруг света», то есть книга, текст для которой заказывается специальным корреспондентом-путешественником. Они объезжают все города, страны, останавливаются во всех ее отелях, едят во всех ресторанах, обследуют все достопримечательности, заходят во все авто и железнодорожные вокзалы, порты, аэропорты, переписывают все, расписание паромов, автобусов, самолетов, берут машины на прокат, едут платными и бесплатными дорогами, затем возвращаются на родину и профессионально описывают все, что видели на хорошем русском языке, точно передавая всю собранную информацию, сохраняя при этом субъективную интонацию. Существует также иллюстрированный разговорник, предлагающий, по словам разработчиков, революционный способ общения. Наряду с традиционными переводами иностранных слов и фраз, здесь собрано более 1000 изображений предметов и ситуаций, сопутствующих путешествию, а значит, можно не только сказать, но и показать в картинках то, что вы имеете в виду. Выбор всегда за вами. Слова или изображения говорить или показывать. Главное, с иллюстрированным разговорником можно быть уверенным на 100%, в другой стране вас обязательно поймут. 30 сентября 2006 года открыт в рабочем режиме вики-проект под названием «Энциклопедия вокруг света». По состоянию на февраль 2009 года в нем содержится около 1000 статей, декларируется наличие полноценных статей по всем странам мира. «Энциклопедия вокруг света» содержит сведения обо всех странах мира. Это справочный и познавательный интерактивный ресурс, полностью отвечающий за приводимые в нем сведения. Достоверность достигается использованием первичных источников информации. Данные энциклопедии вокруг света даже в случае ошибки или опечатки легко проверить, не прибегая к дальнейшим поискам. Современное интернет-пространство представляет собой не только удобную площадку для продвижения соответствующего информационного рекламного контента, но и возможность поиска новой читательской аудитории, в первую очередь молодежной, не склонной связывать свое времяпрепровождение с потреблением традиционной периодики. Журналы травелогии, близкие к ним по решаемым пиар-задачам туристических журналов, в последние годы активно осваивают интернет-территорию, устанавливая обратную связь с читателем и предлагают в дополнение к новым версиям журнала целый спектр услуг. При этом интерес вызывают автохарактеристики различных интернет-тревел-проектов, от наиболее известных и брендовых до только что появившихся, желающих громко заявить о себе. Так, старейший из отечественных журналов травелогов «Вокруг света» позиционирует себя в сети как ежемесячный журнал путешествий, приключений, открытий, страноведения, естественных наук, изобретений и наблюдений. Потеснивший его на российском информационном рынке журнал National Geographic, также имеющий долгую издательскую историю, заявляет о себе как о журнале о природе и человеке, путешествиях по странам, быте, культуре, истории, мифологии людей во всех уголках планеты. Не менее амбициозный «Гео» предстает для русского читателя в качестве журнала о дальних странах, неведомых дорогах, невероятных приключениях. Журналы травелогии, возникшие недавно или относительно недавно, пытаются найти свою нишу, а следовательно должны быть более изобретательны в самопрезентации. Так, например, афиша «Мир» видит себя ежемесячным журналом про путешествия, в котором масса практической информации о странах, различных вариантах отдыха и личных впечатлениях путешественников. Отпуск журналом для отдыхающих с описанием стран и маршрутов, экстремальных путешествий, фестивалей, концерты, парки, полезные советы. «Путь» и «Водитель» – иллюстрированным журналом о путешествиях на колесах, предлагающим разнообразную информацию о способах самостоятельного открывания новых интересных маршрутов. «100 дорог» журналом для туризма и отдыха, самая свежая информация для увлеченных и профессионалов. История, связанная с расколом в редколлегии журнала «Вокруг света», привела к появлению в июле 2003 года нового игрока в данном сегменте информационного поля журнала «Путешествие по свету», тираж которого в настоящее время составляет 26 тысяч экземпляров. В своей интернет-версии редакции журнала «Путешествие по свету» отстаивает преемственность по отношению к журналу «Вокруг света», если не по названию, то по составу авторского коллектива, заявляя: «В круг сегодняшней редакции входят люди, которые на протяжении 2 или даже 3 десятков лет выпускали старейший журнал России». Сейчас журнал старается сохранить традиции старого «Вокруг света», не оставаясь в стороне от новых веяний в тревел-журналистике, публикуя путевые очерки молодых искателей приключений, любителей автостопа и экстремального туризма. В настоящее время в журнале произошла смена менеджмента и редакционного руководства. В 2009 году генеральный директор группы «Video International» Сергей Васильев, которому принадлежит издательство «Вокруг света», в недавнем интервью интернет-изданию «Слон.ру» пояснил, что его не устраивает в нынешнем виде издания. «Меня не устраивает некий образ. К сожалению, в русском языке правильной формулировки я пока не нашел. В английском это описывается понятием old fashion. При этом прямой перевод старомодный, не совсем точный. Потому что old fashion это не просто старомодный, а скорее патриархально старомодный, что не значит плохой. Но такой имидж журнала меня не устраивает. Недавно был очень интересный прецедент. У меня есть близкий товарищ, с которым мы много лет общаемся. Ездим вместе в путешествия. У нас с ним масса общих интересов. Он идеальный представитель целевой аудитории, за которую сегодня мы убиваемся. Ему 36-37 лет, он богатый, активный, хорошо образованный, языки знает. Я знал, что он не читает журнал, но никогда об этом не спрашивал. Как-то всегда было неудобно. Ну, не читает человек и не читает, хотя в душе было как-то обидно, потому что вот да, для таких же и делаем. А тут захожу недавно в свою приемную «Video International». Он стоит и листает «Вокруг света» и говорит совершенно поразившие меня слова. «Слушай, Серега, это же так интересно. Я вот случайно взял, пока тебя ждал». «Почему так?» Думаю, все дело именно в этом самом old fashion style, old fashion image, образе, который складывается из-за колоссального количества вещей, начиная от обложки, макета, заканчивая какими-то неуловимыми для непрофессионального глаза деталями в расстановке иллюстраций, шрифтов и так далее. Он отталкивает огромную потенциальную аудиторию, которая невероятно нужна и важна для любого средства массовой информации. Есть такой колоссальный ресурс для роста и развития, связанный просто с несовершенством образа, причем эта проблема является психологической, самое тяжелое, с чем придется бороться, с устойчивыми ассоциациями, которые у людей в головах сформировались. А второе – бороться за реальное качество, потому что понятно, что журнал, обложка, макет и так далее не современен. Он не отвечает тому уровню требований, который сегодня определяется потребителем к такого рода продукции. Для исправления ситуации на должность главного редактора в 2009 году был приглашен один из наиболее известных отечественных редакторов Сергей Пархоменко, долгое время возглавлявший информационный еженедельник «Итоги». Именно на него возложены задачи рестайлинга журнала с целью в ближайшие 3-4 года вдвое увеличить аудиторию журнала, которая по совокупности читателей на территории России, стран СНГ и Балтии составляет около 3 миллионов человек. Приглашение редактора такого уровня соответствует стратегии развития журнала, предложенной Васильевым. Нет смысла приглашать такого человека, как Сергей, если не рассчитывать на то, что он всерьез многое поменяет. С одной стороны, я невероятно доволен. Не просто удовлетворен, а доволен тем, что было сделано за предыдущие годы. А с другой, я понимаю, что эта модель себя уже исчерпала и нужен следующий качественный шаг. Главное, чего я жду от Пархоменко, перехода журнала в другое качественное состояние. Сергей не только главный редактор журнала, он контент-директор всей группы, то есть отвечает за содержательную часть того, что касается интернета и путеводителей и так далее. В контексте грядущего рестайлинга Сергей Васильев заявил следующее: «Мы планируем, что новый макет появится на прилавке в середине 2010 года, собственно, мы над ним работаем уже давно. Это будет совсем другой внешний вид, при этом, как мне кажется, удалось найти такой вариант, который позволит прежним читателям узнать журнал о новом, захотеть взять его в руки». Полосность, объем сохранятся примерно те же. При этом неизменной останется идеология журнала. Мы сформулировали идею журнала так. Первый познавательный журнал – это развлечение через познание. Все это касается познавательной тематики. Это форма развлечения. Просто для того, какого-то развлечения, связанные с материалами о текущей моде. Для кого-то развлечения, связанные со скандалами из жизни звезд, а для кого-то с историей и географией. Но это все равно интертеймент. Никакой истории под названием «Несем разумное, доброе, вечное и занимаемся образованием публики» не существует. Помимо политики, мы, например, никогда не пишем ни о чем, что связано с мистикой. Для нас летающие тарелки и привидения – необсуждаемые темы. В принципе, мы готовы писать о привидениях как о психологическом феномене, но всерьез рассуждать о том, какой дух и где кому явился, не готовы. Еще одной задачей Пархоменко станет изменение концепции интернет-портала издательства. Ожидается, что в 2011 году заработает детская версия сайта «Вокруг света». Еще мы хотим, ну это скорее уже 2011 год, сделать детскую версию. Так же, как есть «Геоленок», National Geographic для детей, будет и детская версия «Вокруг света». Васильев также планирует, что издательство начнет выпуск книг познавательной тематики, посвященных истории и путешествиям. По его словам, они будут представлять собой квази-энциклопедия для взрослых и детей, а также специализированные путеводители по ряду городов. Плюс еще несколько специализированных путеводителей не просто, скажем, по Венеции, а по Венеции кулинарной, рестораны, блюда и так далее. Или, например, не просто путеводитель по Риму, а путеводитель по Риму определенной эпохи. Тираж планируется небольшой, несколько тысяч на каждую книгу. Путеводители ведь это не совсем книжка, это нечто среднее между книгой и журналом. Кроме того, издательство занимается выпуском высокотехнологичных путеводителей, которые будут работать на платформе сотовых телефонов со спутниковым навигатором. Концепция заключается в том, что на телефон будут закачиваться базовая программа и конкретные экскурсии. Определяя местоположение пользователя с помощью навигатора, программа будет через наушник проигрывать запись для каждого конкретного места.